мистер Питер и его невеста мисс Мейфилд, а также супруга мистера Майкла и его шофер обеспечили друг другу полное алиби. Разумеется, вы можете сказать, что алиби мистера Питера на 12 часов могла подтвердить лишь влюбленная в него девушка, и достоверность такого алиби вызывала определенные сомнения. Однако, с моей точки зрения, Питеру вообще не имело смысла переводить стрелки и разбивать часы, если он знал, что мисс Мейфилд подтвердит любые его слова. «Больше всех меня разочаровал мистер Джон Уайман. Ему позвонили в 10:30, а не в 11, как ожидал он и на что надеялся я. Разговор занял у него 5 минут, после чего он взял клюшку, полдюжины мячей для гольфа и пошел в парк. Время и продолжительность разговора подтвердили телефонистка коммутатора и супруга мистера Майкла. Анализ собранной информации позволил выявить потенциальных преступников. Первый — Майкл Картер. Ему принесли виски в 11:30, то есть у него было алиби на 11 часов, но не на 12. Второй — Джон Уайман, который ушел в парк в 10:35. Третий — Роджерс, при условии, что Джон Уайман перевел часы, оказавшись один на один с телом убитого, и вырвал страницы дневника. Но зачем он это сделал? Потому что боялся, что его обвинят в убийстве. И всех племянников он был в самых стесненных обстоятельствах и даже обсуждал с Амброзом возможность получения материальной помощи от дяди. Четвертый — любой бродяга, опять же, с участием Джона Уаймена. Эта версия казалась мне неубедительной, поскольку лес находился посреди частного поместья, далеко от основных дорог. Правда, в трех последних случаях возникал вопрос, а почему Джон перевел стрелки не на 10:30, время, на которое у него было алиби, а на 11, когда никто не мог указать его местонахождение. Нелогично. Поэтому я с чистой совестью отбросил второй, третий и четвертый варианты. Оставался только Майкл Картер. Я уже успел поздравить себя с успешным завершением расследования, но тут появилась Дорис. Она еще раз попыталась вспомнить, что она делала утром рокового дня, обговорила все с Хильдой и пришла к выводу, что не могла принести виски раньше полудня. Отсюда следовало, что Майкл не убивал дядю. Получалось, его никто не убивал. В тот вечер я долго думал над создавшейся ситуацией. Удобно устроился в моем большом кресле, набил трубку, поставил рядом стакан виски с содовой, положил ноги на стул. В дело намеревался вмешаться мой шеф, и мне хотелось назвать ему имя убийцы, прежде чем он успеет приписать себе все заслуги или позвонит в Скотланд-Ярд. Больше всего мне не давали покоя часы. Убийца основательно потрудился, чтобы задурить нам голову. Смотрите, что получилось. Полоска от ремешка на левом запястье указывала, что мистер Картер носил часы именно на этой руке, а на правую их надел кто-то другой. Страница, вырванная из дневника, также свидетельствовала о том, что от нас хотели скрыть истинное время убийства. Вывод логичный и единственный. «Единственный», — произнес я вслух. «Единственный», — повторил я с изумлением в голосе и продолжил. «Убийца сделал все, чтобы у нас в этом не осталось ни малейших сомнений».